Часть третья, глава первая, как король согласился на совет вдовствующей королевы по совету Шико. Генрих подошел к гасконцу, продолжавшему чертить на песке с вниманием Архимеда. «Несчастный!» — вскричал он грозным голосом. «Так-то ты защищаешь своего короля?» «Я защищаю по-своему, а всякий вправе думать, что его способ лучший». «Лучший!» — вскричал король. «Лентяй!» «Мой способ лучший. Я готов это доказать». «Мне любопытно знать, чем ты докажешь?» «Это очень нетрудно. Во-первых, мы сделали большую глупость». «Большую глупость». «Какую?» «А ту, которую сделали». Вскричал Генрих, пораженный сходством мнений двух лучших советников его. «Да», — отвечал Шико, — «друзья твои рыщут по городу и кричат смерть анжуйцам». «А кто тебе сказал, что анжуйцы виноваты?» «Друзья твои своими криками возбуждают только ту маленькую междоусобную войну, которая так нужна гизам. А теперь либо твоих друзей нет уже на свете, чему я душевно бы обрадовался, хоть это тебя и огорчит, либо они выгнали из города анжуйцев». «В чем ты раскаешься?» «Но что доставит немалое удовольствие герцогу анжуйскому». «Махдие!» — вскричал король. «Неужели ты думаешь, что дошло уже до этого?» «Может быть, и перешло за это». «Но я все-таки не понимаю, что ты здесь делаешь?» «Я занят весьма важным делом». «Каким?» «Черчу план провинций, который брат твой возмутит против нас, и считаю, сколько каждая провинция может доставить войска». «Шико! Шико!» — вскричал король. «И ты против меня? Неужели я окружен одними зловещими птицами?» «Филин очень хорошо поет ночью», — отвечал Шико, — «потому что поет в свое время». «Теперь же, Генрих, в политике наступила ночь, и я пою то, что тебе слышать надлежит. Посмотри на мою географическую карту и посуди сам. Вот, во-первых, анжуйская провинция, похожая на блин. Видишь? Вот здесь укрылся брат твой. Ха! Одна анжуйская провинция при хорошем управлении, а твой обер-егермейстер и друг твой Бюсси — славные управители. Итак, одна анжуйская провинция может выставить нам, то есть брату твоему, около 10 000 воинов. Ты думаешь?» «По крайней мере». «Перейдем теперь в Гиенну. Вот она. Видишь фигуру, похожую на теленка с одной ногой? Это и есть Гиена. Там чрезвычайно много недовольных. Чрезвычайно много. А потому Гиена с радостью восстанет не только против тебя, но и против всей Франции. Гиена доставит 8 000 воинов. Это мало. Но зато эти воины — народ храбрый, обстрелянный, испытанный. Теперь налево от Гиены — Беарн и Наварра. Видишь эти две клетки, похожие на обезьяну, сидящую на спине слона? Навару вы все достаточно обкарнали, но вместе с Беарном в ней будет еще народонаселение душ 300 или 400 тысяч. Если Генрих прижмет хорошенько Беарн и Навару, так в них наберется еще до 16 тысяч воинов. Итак, давай считать снова. И Шико продолжал чертить и писать на песке. 10 тысяч из Анжуйской провинции, 8 тысяч из Гиены, 16 тысяч из Беарна и Навары. Всего 34 тысячи. «Разве ты думаешь, — спросил Генрих, — что король Наварский вступит в союз с моим братом? Еще бы! Разве он помог Франсуа бежать?» Шико пристально взглянул на Генриха. «Генрих, — сказал он, — это тебе кто-нибудь сказал?» «Почему ты это думаешь?» «Потому что эта догадка не по тебе, Генрих». «Не в том дело. Отвечай мне, Генрих ли Наварский помог брату моему бежать?» «Я недавно слышал на улице Фернри выразительное «Вантерсангри», объясняющее все дело». «Ты слышал?» «Выразительное восклицание короля Наварского!» — вскричал король. «Слышал!» — отвечал Шико. «Стало быть, он был в Париже?» «Вероятно». «Почему ты это думаешь?» «Потому что я сам видел его». «Ты видел Генриха Наварского?» «Видел». Генрих задумался. «Следовательно, и Анжу, и Беарн, и родной брат мой Франсуа, и двоюродный Генрих...» «А двоюродных Гизов ты и забыл?» «Как? Неужели ты думаешь, что и они восстанут против меня?» 34 тысячи воинов из Анжу, Гиены, Беарна и Навары», — продолжал Шико, считая по пальцам, — «до 1020 или 25 доставят Гизы, итого 59-тысячная армия. Сократим ее до 50-тысячной». «Так и тут выходит очень порядочный итог. Как ты сам видишь?» «Но Генрих Наварский и герцог де Гиз враги?» «Это ничего не значит. Они сначала соединятся против тебя, а потом уж будут резаться между собой». «Ты прав, Шико. И мать моя права. Надо предупредить друзей. Помоги мне собрать швейцарскую стражу». «Где ее соберешь теперь?» «Келюс увел ее». «Ну, придворную стражу?» «Увел Шамбер». «Так, по крайней мере, караул?» «Ушел с Мажероном». «Как?» — вскричал Генрих. «Без моего приказания?» «А давно ли ты даешь приказание, Генрих? Дело другое, если ты придумываешь какую-нибудь религиозную процессию. Там ты полный властелин. Но в управлении государством ты человек совершенно посторонний. Этим занимаются Шомбер, Келюс и Можерон. А де Перноне я и не говорю. Тот тончайший дипломат, такой скрытный, что в случае опасности его нигде и не отыщешь». «Мардье!» — вскричал Генрих. «Я докажу, что я король!» «Полно, сын мой!» — возразил Шико. «Не горячись. Ты король, это правда. Да только седьмой или восьмой король в своем государстве. Генрих прикусил губу и топнул ногой. «Это кто?» — вскричал Шико, смотря вдаль. «Что там еще?» — спросил король. «Вон, Трудобиш, это они. Смотри, Генрих, вот твои друзья». И он показал королю трех или четырех молодых людей, за которыми на некотором расстоянии следовала толпа всадников и пеших.